не оставляя Стокгольма. Неизвестный шведский поэт в конце XIX века писал: «Я чувствую среди старинных домов и улочек Стокгольма взгляд Одина. Вождь асов спускается к нам смертным и в глубокомысленном ночном молчании обходит город. Где бы ни находился его чертог, Один не оставляет Стокгольма». Хоть и боролась в средние века христианская церковь с язычеством, истребить память о предводителе асов не удалось. В саге об инглингах говорится: Один умер от болезней в Швеции. Он объявил, что отправляется в жилище богов и будет там принимать своих соратников и друзей. Шведы решили, что вождь асов вернулся в Асгард и будет жить там вечно. В Одина снова стали верить и обращаться к нему. Часто он являлся шведом перед большими сражениями. Одним даровал победу, а иных призывал к себе. И то, и другое считалось благом. Один был после смерти сожжен, и его сожжение было великолепным. О мистической связи этого божества со шведской столицей сохранилось немало преданий, слухов, поверий. В них Один заявлял асам, что станет покровительствовать будущему городу, который назовут Стокгольмом. Наверное, многим шведам хотелось в это верить. И в конце XIX века, отправляясь в рискованные путешествия или эмигрируя в Америку, даже убежденные атеисты мысленно произносили: «Помоги мне, Один, когда-нибудь вернуться живым, невредимым в Стокгольм». Не только в легендах и мифах сохранился образ мудрого предводителя асов. Он не раз упоминается в истории Швеции, изданной в начале XIX века. Один нашел дружеский прием у короля Гильфа и под его покровительством переселился в Швецию. Потомки Одина царствовали под именем Инглингаров. В V столетии Дигуэ из рода Инглингаров первым принял имя короля Упсальского. Ингиальд Ильраде, последний из сего рода, сделал себя ненавистным своей жестокостью. Воспитатель сего государя от природы добродетельного воспоменил в нем кровожадность, принудив его съесть волчье сердце. Злодейство Ингиальда и дочери его Азы послужили поводом Ивару, королю датскому и норвежскому, вторгнуться в Швецию. Ингиальд избегнул плена добровольную смертью, погибнув вместе с дочерью в зажженном дворце своем. В сыне его Олафе угас род Одина. В истории Швеции есть упоминание, что вождь асов воздвиг огромный храм на берегу озера Мелорен, а сын его построил великолепное святилище в Упсале. Этот один из древнейших городов Швеции находится в 70 километрах к северу от Стокгольма. На территории Упсалы найдено захоронение примерно 4-5 веков. Согласно преданию, здесь в одном из курганов погребен предводитель асов. Конечно, и в Упсале, и в Стокгольме не могли не возникнуть легенды и слухи о таинственных явлениях Одина. Чем труднее наступали времена для шведов, тем чаще разносились подобные слухи. И даже сегодня от любителей древних тайн можно услышать: Один навсегда остался со Стокгольмом, которому предсказал возникновение, но никогда его не видел, по крайней мере, в своей земной жизни.